Глава 16. Настя. Замираю от страха. Алексей медленно приближается, гневно взирая на меня. «Ты что здесь забыла, дрянь?» Продолжает он сквозь зубы негромко шипеть. «Ты в прошлый раз плохо поняла, что с тобой будет?» «Я не специально. Пытаюсь хоть как-то оправдаться. Дима случайно меня нашел». «Думаешь, я поверю во всю эту чушь?» Зло ухмыляется мужчина. «Как сейчас помню тот прошлый разговор. Угрозы моему здоровью и тому, что для Димы я временная игрушка. Он меня так и так бросит, мне лучше свалить пораньше и не мешаться. Не дать Диме размякать из-за меня, иначе рыжий сделает так, что мое тело даже не найдут. Пропало и все. А Дима останется с семьей Алексея, с его сестрой. Чужая им не нужна. Я тогда только узнала о беременности и решила разжалобить Алексея тем, что жду от Димы ребенка. Дура». «Так это еще лучше!» Мерзко он улыбнулся тогда. «Это приведет Димона в бешенство». На вопрос «почему?» услышала ответ. «Потому что тебя поимели братья Меркуловы. Вот и залетела. Ты же знаешь, как он к ним относится». «Что за чушь? Это же не так!» «Как это не так?» Наигранно удивился Алексей. «Есть же свидетели. Будут. Вспомнят, что ты перед ними ножки раздвинула, когда Димон в том месяце в Штаты мотался по делам. Ты же понимаешь, насколько сильно озвереет Димон, узнав это? Что он с тобой сделает, как думаешь?» «Он не поверит во все это». Робко возразила, пребывая в шоке от той чудовищной лжи. «Мне он не может не поверить. Да и правильные свидетели приведут его к правильному выводу». А Рыжий был самым верным человеком Димы. Настолько, что тот его начальником службы безопасности сделал. Дима когда-то давно спас Алексея и его маленькую сестру. Вытащил из какой-то серьезной проблемы. И тот обязан своему спасителю. И верность не раз доказывал. Дима сам про то говорил. И сложно было сомневаться в угрозах Рыжего, что будет так, как тот обещал. А от упоминания братьев Меркуловых, мерзких и беспринципных бандитов, что в то время вытворяли страшные вещи, Диму чуть не перекрикивало. Реагировал на них остро и бурно. С ними у него была неафишируемая война. Даже полиция боялась сунуться в те разборки. Но про тех давно не слышно. Были слухи, что братья погибли. Пока воспоминания проносятся в моей голове, Алексей подходит все ближе. «Зря ты объявилась», — качает головой. «Тебе все равно ничего не светит. Димон уже собрался жениться на моей сестре. Света будет с ним счастлива, а ты этому счастью можешь помешать». «Дима до сих пор меня любит!» Неожиданно от обиды вырывается у меня. И тут же осознаю, что и правда чувствую это. Сердцем и душой вижу, как на меня смотрит, как ухаживает и заботится. И даже дочь принимает, думая, что от другого. Пусть в последнем теперь у него есть сомнения, но Дима до сих пор любит меня. Потому нахожу в себе силы и заявляю. «Я ему признаюсь. Все расскажу, как было. А ты, если будешь утверждать, что я была у Меркуловых, получается, предал Диму и не рассказал об этом. Он тебя не простит». Дима должен меня послушать. Если сделать тест, то подтвердится, что ребенок от него. Если доживу до этого предложения, так как, видя прищуренные злобные глаза Алексея, в это верится слабо. «Дура!» — оскаливается. «Я оберегал Димона, не стал говорить о вашей связи, чтобы не сделать больно, а позже и отомстил. Мы тогда загнали этих ублюдков в ловушку, выследили. А затем, пока Димон отбивался от союзных им шавок, убил братьев. И сам чуть тогда не сдох. Отомстил за позор, про который он не знал. Твои же слова после моих будут звучать нелепо и смешно. И там уже неважно станет, от кого ты тогда залетела. Если от Димона, тогда он просто его заберет себе, а тебя, в самом удачном варианте, просто вышвырнет». Алексей доходит до меня. Мне же отступать некуда. Уперлась спиной в стену. «Прежде чем ты свалишь, на этот раз навсегда, ответишь мне на вопросы». Руки мужчины больно сжимают мои плечи. «Куча детей. Твоих рук дело? Откуда они?» Взгляд холодных серых глаз готов прожечь во мне дыру, излучая подозрение и презрение. «Откуда взяла того рыжего пацана? Ты же специально его привела. Кто его мать?» И тут громко звучит голос самого Вани. «Смотри, какой у меня!» Он входит на кухню с явным желанием чем-то похвалиться мне. Но, увидев, что происходит, роняет на пол игрушку и бросается к нам, крича: «Не трогай мою маму!» Рыжеволосый мальчик пулей влетает в Алексея, пытаясь того протаранить. А когда не получается, бьет своими кулачками по ногам и животу мужчины. «Какого?» — опешивает рыжий, никак не реагируя на удары маленького мальчика. «Какая она тебе мама?